Но все-таки допрос Тейлора нам мало что даст. Он вряд ли сможет вывести нас на след преступников. — Ну, я в этом не так уверен, — возразил сыщик. — Вполне может быть, что Джон Тейлор несколько ближе знаком с этими джентльменами и что он будет в состоянии сообщить нам какие-либо более точные сведения о злоумышленниках. Быть может, мы узнаем их настоящие фамилии, поскольку я не сомневаюсь, что фамилия Вестерленд, равно как и их густые черные бороды, не более чем фальшивка. — Хорошо, — сказал инспектор. — Допустим, что все именно так, как вы говорите, но из этого ведь еще не следует, что мы немедленно обнаружим этих разбойников. Пинкертон произнес уверенным тоном. — О, я имею веские причины предполагать, что оба этих негодяя — закоренелые преступники. А потому их не так-то уж трудно будет разыскать. Они наверняка учинят какую-нибудь новую гнусность. Но мне было бы еще приятнее, если бы эти люди оказались из числа тех, с которыми мне уже приходилось иметь дело. Тут уж я ставлю миллион против одного, что доберусь до них. — Вы думаете, что они попробуют устроить новый фортель с воздушным шаром? — спросил Паттерсон. Сыщик пожал плечами. — Это еще вопрос. У них теперь есть деньги, и они, надо полагать, воздержатся от повторения подобного фокуса, который, в конце концов, может оказаться для них гибельным. — Совершенно с вами согласен, — сказал инспектор. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет вошел телеграфист. Он доставил в полицейское управление телеграмму, которую Паттерсон немедленно вскрыл и прочел вслух. Она была отправлена из одного местечка, расположенного в 10 милях к юго-востоку от Кливленда, и гласила следующее. Труп, унесенного шаром кассира Морриса, сорвался с петли при попытке преступников втащить его наверх, в корзину шара, и упал на землю недалеко отсюда, в поле. Я приказал доставить труп к себе вместе с деньгами. Они в полной сохранности. Жду распоряжений. Эффингтон. Пинкертон вскочил на ноги. — Они в наших руках! — радостно воскликнул он. Теперь им от нас не уйти. Их план не удался, они обронили тело, а вместе с ним и деньги, а потому попробуют повторить свою штуку еще раз в каком-нибудь другом месте и на большем расстоянии отсюда. Я найду их, даже если они попытаются проделать свой трюк в самом отдаленном захолустье Америки. По горячим следам. Нат Пинкертон обратился к Элеонор Моррис с просьбой направить к нему Джона Тейлора немедленно по прибытии последнего в Кливленд. Расчет великого сыщика снова оправдался, поскольку уже на следующее утро адвокат действительно приехал из Чикаго ко вдове своего друга, страшно удрученный и опечаленный. Он относился к покойному как к брату и поэтому был глубоко потрясен, когда прочел в газете известие о страшной кончине Морриса. И вот как только смог, он немедленно приехал, чтобы утешить вдову и поддержать ее в горе. Тейлору пришлось позаботиться также и о погребении своего друга, поскольку тело уже было доставлено в Кливленд из местечка, где было обнаружено. Деньги, оказавшиеся при нем, были возвращены банку. Пинкертон сидел у инспектора Паттерсона, когда доложили о приходе Джона Тейлора. Сыщик поспешил ему навстречу. — С добрым утром, мистер Тейлор. Надеюсь, вы сможете помочь мне своими показаниями по этому ужасному делу, касающемуся вашего друга. Адвокат был невысокого роста, коренастым, с открытым честным лицом и добрыми глазами, в которых читалась искренняя глубокая печаль. Он покачал головой и неуверенно произнес: — Сомневаюсь в этом. Боюсь, что ничем не смогу быть вам полезным. Мой бедный друг останется неотомщенным. Но какой ужасный конец был уготован ему провидением. Когда 2 недели назад в моем доме случилось ограбление, стоившее мне 1/4 моего состояния, я никак не мог предполагать, что меня так скоро настигнет новый, еще более тяжелый удар. Тогда я впал в страшное отчаяние, которое кажется смешным теперь.